Глава 33. Ричи с перевязанной рукой сидел в кресле в своем кабинете. Коридон прислонился к камину. «Не считая Мейнмарта, с организацией покончено», — сказал он. «Роулинс уверен, что схватит его». Ричи кивнул. «Не сомневаюсь, дело во времени. Из страны ему не уйти». «Почему? Если у него есть деньги, он может нанять лодку или самолет?» «Ничего у него сейчас не выйдет. Вы проделали большую работу, Мартин. Марион сообщила мне подробности. Кстати, вы рисковали жизнью ради нее. Благодарю вас». Коридон молчал. Он не любил, когда его очень хвалили. «Чепуха. Жаль, что вас подстрелили. Мне бы следовало предположить, что кара нарушит приказ». «Это чертовски неудобно, но могло быть и хуже. Через несколько недель и следа не останется». Ричи отхлебнул виски. «Послушайте, Мартин, военное министерство увеличивает штаты. Мне нужен помощник. Он получит чин майора и специальный оклад. Как вы на это смотрите?» Коридон замялся. Он не хотел обижать Ричи, но знал, что эта работа не для него. «У меня другие планы. Терпеть не могу армейской дисциплины». «Полезное и важное дело», — безнадежно продолжил полковник. «Вам пора твердо встать на ноги. Разве вы не думаете жениться?» «Я?» — изумился Коридон. «Что вы? Зачем мне приносить кому-то несчастье? Я не создан для семейной жизни». «Это зависит от девушки», — начал Ричи. «Марион...» — Коридон перебил его. «Я уезжаю в Париж». Ричи внимательно посмотрел на него и, поняв, что уговоры бесполезны, улыбнулся. «Конечно, вы должны отдохнуть, но подумайте, Мартин. Пора остепениться, вы уже не мальчик». «Мне 38», — уязвленно сказал Коридон. «Я обещал себе, что к 40 буду иметь в банке 10 000 фунтов. Служба этого не даст». В дверь постучали и вошел Роулинс. «Сети расставлены. Остается только ждать, если, конечно, он не выберется из страны каким-нибудь непредвиденным способом. На всякий случай я предупредил континентальную полицию». «Деньги у него есть?» — спросил Ричи. «Думаю, да. Хомер сказал, что у них было 15 000 на всякие расходы, но мы ничего не нашли». «Надеюсь, он не успеет их растратить», — усмехнулся Коридон. «Недурной подарок для казны». Роулинс закурил. «Хомер оказался очень полезным и многое нам рассказал. Бретта мы также арестовали. По словам Хомера, он их человек. Взяли женщину, которая убила Листренджа. Она призналась». Инспектор посмотрел на Коридона. «Так что ты чист, как стеклышко». «Ну и отлично. А что с Лорин Фейдок?» «Мы ее отпустили, намекнув, что ей лучше покинуть страну. Пока она в отеле Мейфер». «Вы, кажется, все продумали». Коридон перевел взгляд на Ричи. «Теперь я снова в отставке и завтра надеюсь быть в Париже». Он протянул руку. «Берегите себя, полковник. И в следующий раз не выбирайте меня, хорошо?» Ричи пожал его руку. «Может, передумаете?» — спросил он. «Париж вам быстро надоест». «Вы же сами не верите в это». Коридон подошел к двери. «Но, впрочем, кто знает, вдруг в Париже действительно станет скучно». Он улыбнулся Роулинсу. «Прощай, фараон. Думай, прежде чем арестовывать». «Мне кажется, что у него что-то на уме», — сказал инспектор, когда Коридон вышел. «Он слишком быстро потерял интерес к Мейнварту. Полагаю, за ним следует понаблюдать». «Это будет напрасной тратой времени», — заметил Ричи. «Он слишком умен, чтобы позволить следить за собой. Но, пожалуй, вы правы, он что-то замыслил. Так что, если хотите получить Мейнварта и деньги, спешите, пока до них не добрался Коридон». Марион поджидала на лестнице. «Вы приняли предложение дяди Мартин?» — спросила она. Он посмотрел в ее серьезные серые глаза и покачал головой. «Нет, это не по моей части. Не люблю бумажную работу. Кроме того, я уезжаю в Париж». Она побледнела. «Вам лучше знать. Жаль». «Я сообщу вам, где остановился», — сказал Коридон и взял ее за руку. «Может, у вас появится желание посетить Париж?» Марион выдернул руку. «Вряд ли. Но я буду думать о вас, Мартин». Коридон неожиданно почувствовал себя подавленным. «Многие мчатся за позолотой, когда чистое золото находится прямо перед глазами. Я из таких людей. Пока, Марион. Мы еще встретимся». Он наклонился и поцеловал ее. Потом, когда она начала что-то говорить, он потрепал ее по руке и торопливо выбежал на улицу.